«Вы, кажется, имеете ко мне мало доверия, мистер Гейден», — смеясь заметил Нат Пинкертон. «Погодите, уж мы доберемся до этих духов и заставим их вернуться в преисподнюю. А не то, пригласим их на несколько лет в Зинг-Зинг. Я полагаю, что все они к свинцовым пулям так же чувствительны, как и мы с вами. А вы как на этот счет думаете?» Лицо Ван Гейдена заметно прояснилось, и по озабоченным его чертам скользнуло даже нечто вроде улыбки, когда он протянул Пинкертону руку. «Простите, мистер Пинкертон», — сказал он. «Вы совершенно правы. О чем это я тужу еще, если вы согласились взяться за это дело? Но все-таки я обязан предупредить вас, что, как это ни странно, духи в самом деле кажутся неуязвимыми. У меня до сих пор мороз пробегает по коже, когда я вспоминаю, как выстрелил в призрак из револьвера, а он преспокойно протянул мне свою костлявую руку, в которой лежали все 6 выпущенных мною пуль. Я крепкий человек, но у меня вся кровь в жилах застыла от ужаса в тот момент». «Это действительно странно», — задумчиво сказал Пинкертон. «И только еще более убеждает меня в том, что мы имеем дело с чрезвычайно ловкими мошенниками. Но теперь расскажите мне, пожалуйста, где и когда начались проказы нечистой силы, да и вообще все подробности о том, как вы купили это имение и как в него переселились. Не утаивайте ничего. Вы знаете, самая мелкая подробность иногда может иметь для меня огромное значение. Кстати, эти пшеничные поля принадлежат уже к ферме Редерсон?» «Как же, мистер Пинкертон, или мистер Браун, имение мое тянется вокруг усадьбы на расстоянии 2 английских миль. Можете себе представить, какие богатства заключает в себе это имение. Но постойте, я расскажу вам все по порядку. Пока я кончу, мы и доедем».